Глава 16. «Я вернулась, Артур!» — возвестила миссис Бантри с истинно королевским апломбом, распахивая дверь в кабинет мужа. Полковник немедленно вскочил на ноги, чтобы поцеловать жену, и вполне искренне объявил: «Хорошо, хорошо, даже великолепно!» Свое приветствие он произнес безупречно, в превосходной манере, однако любящая и обладающая внушительным семейным стажем жена не могла обмануться и немедленно спросила: «Что-нибудь случилось?» «Нет, конечно же, нет, Долли. А что вообще может случиться?» «Ох, ну не знаю», — не вдаваясь в подробности, ответила миссис Бантри. «Все складывается так странно, не правда ли?» С этими словами она сбросила с плеч пальто. Полковник Бантри аккуратно подхватил его и повесил на спинку дивана. «Все в точности, как обычно, да не совсем. Ее собственный муж, — подумала миссис Бантри, — как бы усох, истощал, согнулся. Под его глазами появились мешки, да и глаза эти не стремились соприкоснуться взглядом с ее глазами. И с той же деланной бодростью он спросил: «Ну как? Хорошо ли ты провела время в Денмуте?» «О, было так весело! Жаль, что ты не поехал со мной, Артур!» «Не мог отлучиться из дома, моя дорогая. Слишком за многим надо здесь приглядывать. Тем не менее, мне кажется, что перемена места пошла бы тебе на пользу. Потом, тебе нравятся Джефферсоны?» «Да-да, бедолага! А какой хороший человек! Как все это печально!» «А что ты делал здесь, пока меня не было дома?» «О, ничего особенного! Ездил, сама знаешь, по фермам, согласился поставить Андерсону новую крышу, там больше нечего латать». «А как прошло заседание Редфордширского совета?» «Ну, на самом деле я не ездил туда». «Не ездил? Но ты же должен был председательствовать». «Дело не в том, Долли, что произошла какая-то ошибка. Меня спросили, не буду ли я возражать против Томпсона». «Понятно», — проговорила миссис Бантри и, стащив с руки перчатку, преднамеренно швырнула ее в корзину для бумаг. Когда муж склонился над корзинкой, чтобы достать перчатку, она остановила его, резким тоном бросив: «Оставь! Терпеть не могу перчатки!» Полковник Бантри с сомнением посмотрел на жену. «А в четверг ты обедал у Дафов?» — спросила та суровым тоном. «Ах, это! Обед отложили, у них заболела кухарка». «Глупые люди», — проговорила миссис Бантри. «А вчера ты ездил к Нейлорам?» «Я позвонил сам и сказал, что плохо себя чувствую и надеюсь, что они простят меня. Они простили». «Значит, простили, говоришь», — ледяным тоном проговорила миссис Бантри. Сев возле стола, она рассеянным движением подобрала пару садовых ножниц и по одному отрезала ими пальцы своей второй перчатки. «Что ты делаешь, Долли?» «Пребываю в разрушительном настроении», — ответила миссис Бантри и встала. «Где мы будем отдыхать после обеда, Артур?» «В библиотеке?» «Ну, не знаю. В гостиной тоже неплохо». «А мне кажется», — проговорила миссис Бантри, «что мы будем отдыхать в библиотеке». Она посмотрела мужу в лицо. Полковник Бантри распрямился в полный рост. В глазах его промелькнула искра. «Ты права, моя дорогая. Мы проведем послеобеденный досуг в библиотеке». Миссис Бантри с полным досадой вздохом опустила телефонную трубку. Она уже дважды звонила мисс Марпл, однако той все не было и не было дома. От природы нетерпеливая, Долли была не из тех, кто легко смиряется с поражением. И потому она одному за другим позвонила викарию, миссис Прайс Ридли, мисс Хартнелл, мисс Уэзерби и в качестве последней меры торговцу рыбой, который, благодаря преимуществам, дарованным географическим положением собственной лавки, знал все, что происходило в деревне. Рыботорговец с сожалением признал, что с самого утра не видел мисс Марпл в деревне. Она не совершала свой обыкновенный обход. «И где может быть эта женщина?» — вслух возмутилась миссис Бантри. За спиной ее почтительно кашлянули. Корректный Лоример негромко произнес: «Вы спрашивали о мисс Марпл, мадам? Я только что заметил, что она приближается к нашему дому». Долли бросилась к входной двери, настежь распахнула ее и, задыхаясь, приветствовала мисс Марпл. «Я ищу вас повсюду! Где вы были?» Она оглянулась. Лоример уже тактично исчез. «Все совершенно ужасно. Люди начинают отворачиваться от Артура. Он стареет на глазах. Мы должны что-нибудь сделать, Джейн. Вы должны нам помочь». «Можете ни о чем не беспокоиться, Долли», — ответила мисс Марпл с весьма непривычной в ее устах интонацией. В дверях кабинета показался полковник Бантри. «А, мисс Марпл, доброе утро. Рад, что вы пришли. Моя жена беспрерывно звонит вам». «Я подумала, что надо принести вам новости», — проговорила пожилая дама, входя в кабинет следом за миссис Бантри. «Какие новости?» «Бэзил Блейк только что был арестован за убийство Руби Кин». «Бэзил Блейк?» — воскликнул полковник. «Однако он не совершал убийство», — заметила мисс Марпл. Мистер Бантри не обратил внимания на последнюю фразу. Можно было даже усомниться в том, что он услышал ее. «Вы хотите сказать, что он удавил эту девушку, а затем подкинул ее в мою библиотеку?» «Он подбросил ее в вашу библиотеку», — согласилась мисс Марпл. «Но при этом не убивал ее». «Ерунда. Если он подбросил ее в мою библиотеку, то, конечно же, и убил. Одно следует из другого». «Не обязательно. Он нашел ее мертвой в собственном доме». «Ничего себе история», — возмущенным тоном произнес полковник. «Если ты находишь труп, естественным будет позвонить в полицию, если ты честный человек». «Так», — согласилась мисс Марпл. «Однако не у всех такие железные нервы, как у вас, полковник Бантри. Вы человек старой школы. Молодое поколение уже не такое». «В них нет нашей выдержки», — подтвердил полковник, повторяя свое привычное мнение. «Некоторым из них, — заметила мисс Марпл, — пришлось пережить нелегкие времена. Я слышала об Эзеле много хорошего. Еще 18-летним он принимал участие в воздушной обороне. Он вошел в горящий дом и одного за другим вывел 4 детей. Потом вернулся за собакой, хотя ему говорили, что это небезопасно». Дом обрушился прямо на него. Его вытащили, но он получил сильный удар по груди, и после этого ему пришлось долго лежать в гипсе. Именно тогда он и заинтересовался дизайном. «Даже так?» — полковник кашлянул и прочистил нос. «Я не знал этого». «Он об этом не рассказывает», — проговорила мисс Марпл. «Вполне справедливо и правильно. Значит, в этом молодом человеке кроется много больше, чем я предполагал. Похоже, что мне следует быть осторожнее в переходе к выводам». Полковник Бантри был явно пристыжен. И все же негодование вернулось к нему. «Что он думал, пытаясь повесить убийство на меня?» «Едва ли Бэзил воспринимал собственный поступок подобным образом», — проговорила мисс Марпл. «Он видел в нем некую шутку». Видите ли, в этот момент молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. «Значит, набрался, так?» — переспросил полковник Бантри с присущей англичанину симпатией к алкогольным эксцессам. «Ну что ж, не стоит судить человека по тому, что он делает пьяным. Помню, в Кембридже я выставил известный сосуд... Ладно, не будем об этом. Но шум вышел изрядный». Усмехнувшись, он взял себя в руки и посмотрел на мисс Марпл проницательным взором. «Так вы считаете, что он не имел никакого отношения к убийству, а?» «Я уверена в том, что он не убивал». «И вы считаете, что знаете убийцу?» Мисс Марпл кивнула. Миссис Бантри, подобно экстатическому греческому хору, обратилась к глухому миру со словами: «Разве это не удивительно? Ну и кто это сделал?» «Я намеревалась просить вас помочь мне», — произнесла мисс Марпл. «На мой взгляд, неплохо было бы прокатиться в Сомерсет-хаус».